кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся руки твои от убиения и хищения чужого добра. Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонись от зла и сотвори благо. Вот христианский пост, какового Бог наш от нас требует. Итак, покайся и, воздерживая себя от всякого злого слова, дела и помышления, поучайся всякой добродетели, и будешь всегда пред Богом поститься. Многие постятся много, чтобы явиться постящимися перед людьми, и потому Богу угодить не могут. Многие мнят, что они нечто, часто постятся, но без любви нет пользы. Пост без любви христианской — ничто. Святитель Тихон Задонский.